Внимание! На территории клан Холла обнаружено 19 враждебных существ от 7 по 81 уровень. Показатель опыта Холла резко просел почти на 2 миллиона единиц, а затем счетчик стал накручивать. Тимофей вдруг ощерился во всю жуткую пасть и в ту же секунду исчез. Его сигнатура появилась у защитного купола. «А вы чего ждете?» Я посмотрел на взъерошенных котят. Те, несмотря на малый возраст, тоже не стали медлить, убежали едва ли не с проворотами. «Аккуратнее там, скорее по привычке предостерег я. Мне тоже было чем заняться. Для начала пополнил счет Холла на кругленькую сумму, 100 триллионов. Это дает некоторые гарантии целостности купола, то есть он останется целым, пока не закончится средство, в данном случае опыт. Гарантия не стопроцентная, никто не застрахован от ультимативных атак, но так я чувствовал себя намного увереннее. Не прошло и получаса после подъема уровня, как добрая треть купола подверглась нападению тварей. Я проследил за ходом атак, основные происходили по горизонтальному периметру. Этим местам я уделил минимальное внимание, старался перекрыть верх и низ. Результат моего упущения не заставил себя ждать. «Ты же сам хотел секса с системой, теперь не жалуйся». Подбодрив себя таким образом, я поспешил устранять проблемы. С подъемом уровня заработала новая функция – аналитика Холла. Если верить ее прогнозу, то вероятность просадки купола в ближайший час равна 7,5%. Разумеется, такая тенденция мне не понравилась. Ориентируясь на цветовую гамму, от красного до бледно-зеленого, я портанулся к самому опасному месту. Широкий коридор, примерно 2 на 3, оттуда лезли ящерицы. Это название не совсем подходило, тут скорее древние ящеры. Но суть это не меняло, ко мне пытались пробиться монстры. У некоторых даже получалось, правда, не глубоко, когтистые лапы, либо зубастая пасть, проникали не более чем на полметра и откатывали назад. Благо размерами они с небольшой грузовик, а места для маневра маловато. Атаковали всего двое, остальные рычали, тыкаясь им в задницы. Для начала я активировал стену тьмы, тварим 200+, это не понравилось, передовые ломанулись назад, давя и выталкивая своих соплеменников. Таким образом, перед куполом появилось свободное пространство, рычащие в злобе ящеры столпились в коридоре. Следующим шагом, я запустил туда плазменное ядро средней мощности. Пространство за куполом заполнилось слепящим светом, а уходящий вглубь коридор напомнил доменную печь. Тряхнуло. Не знающие куда деваться твари ломанулись в две стороны. Невыносимый жар пересилил страх, два покалеченных ящера миновали стену тьмы и врезались в защитный купол, проскакивая внутрь. Мне пришлось отпрыгивать назад, куски горящей кожи посыпались под ноги. Тут их начало корежить, но страх огня, а может, желание отомстить мелкому человечку оказались сильнее. Оба ящера атаковали одновременно. Мимо меня скользнула тень, в морду самого шустрого вцепился Тимофей. Началась борьба с кусками плоти во все стороны. Я воспринял это как должное и рванул навстречу второй твари. В руках материализовалась палица. Удар, хруст. Ящер, которому и без того было несладко, попятился назад. Рокот к тому времени разодрал половину морды своему противнику и перекинулся на моего. В итоге обе пострадавшие твари оказались за куполом. Температура там начала падать. Я отправил новое ядро в самую глубь коридора, благо там уже пусто. Рвануло, горизонтальный столб огня ударил в нашу защиту, а коридор, наконец, засыпало крупными кусками породы. Здесь все, оставив Тимофея разбираться с недобитками, я побежал к следующему проблемному месту. Сколько сил и выносливости дает система на уровнях 100+, но и этого не хватило. Спустя половину суток, примерно столько времени проходила самая активная фаза прорыва, я чувствовал себя разбитым болезнями стариком. Благо основной кризис миновал, теперь можно было перевести дух. Чем я и занялся, сидя на пятой точке и прислонившись к стене, обрабатывал раны медицинским спреем. Рокот был рядом, тоже ранен, но от спрея отказался, предпочитая заживлять раны поеданием павших противников. «Ты молодец», — похвалил я, и перевел взгляд на Вивер, те тоже насыщались. «И вы тоже, все молодцы». Кошачья мелочь занималась отвлечением тварей довольно удачно. Не будь их, нам бы пришлось туго. Сейчас, когда счет Холла постоянно пополнялся, а основные проходы закупорены самым радикальным способом, можно было передохнуть. Наверное, стоит поспать, подумал я, вспоминая, в какой стороне находятся мои покои. В этот момент перед глазами всплыло полотно системного текста. Внимание, защитник! Вы инициировали зарождение биологической жизни в системном мире Гринда. Статус на аген обновлен. Получено 100 очков нераспределенных характеристик. Получено 1 единица удачи. Получено 1 единица креативности. Получен предмет камень мастерства. Получен предмет камень небожителя. Получен предмет камень забвения. Получен предмет камень сути. Получена книга навыков щит времени. Я так и завис, вглядываясь в текст. Юниты, словно почувствовав состояние хозяина, на какое-то время перестали жевать. Неужто срослось, глупый вопрос? Столько всего отвалили и наоген обновлен, а это значит, наоген. Радиус действия навыка первооткрыватель увеличен на 100%. Ну да, вторую ступень я получил за растение. То есть теперь 2 километра, это круто. Скорее всего, в ближайшие дни первооткрыватель мне пригодится. Как все удачно складывается, теперь перейдем к самому главному. Глава 19. Вы получили уровень. Получено 8 очков нераспределенных характеристик. Как обычно, закинул в интеллект, а даренные 100 очков отправил в долгий ящик, хоть и напрашивалась сила, но я пока не был уверен. Человек, имя Феникс, уровень 104, прогресс, 2, свободный опыт. 400-009-239-190-976. Жизненная энергия 856-233, 1-2290. Темная материя 1-4360, 1-4360. Интеллект 436. Сила 184. Ловкость 196. Выносливость 229. Меткость 1960. Удача 9. Креативность 11. Клан Холл уровень 4. Бонус плюс 4 на все характеристики. Вот так, до прокачки ментального воина на второй уровень. Осталось сожрать один камень небожителей, и тогда я подрасту до ментальной атаки, скорее всего. Найдя в себе силы, я поднялся на ноги и отправился в апартаменты. С одного из дверных проемов доносился странный звук, шум падающей воды. Испытывая противоречивые чувства, я направился на звук. Какого хрена происходит? Диверсия твари. Через десяток секунд я стоял в проеме, глядя на то, как с потолка, там было что-то вроде широкого желоба, стекает небольшой водопад. Вода попадала в каменный бассейн, глубину на глаз не определить, явно выше колена, а при заполнении будет по грудь рослому человеку. Так это же моя купель. И без того прекрасное настроение взлетело до небес. На пол полетели шмотки, наплевав на открытые раны. Я залез под упругие струи едва теплой воды. С наслаждением смывая с себя кровь и пот, улегся на каменистое дно, оставив на поверхности только голову. Какой же это кайф, просто лежать и отдыхать, а ведь скоро банька построится. Я не имел понятия, как она будет функционировать. Вряд ли на дровах, скорее темная материя, система же. Задумался о тяге, куда все будет уходить, в том числе и сточные воды. А затем плюнул на это дело, есть система, она и разберется. Моя задача, поддерживать клан Холл в боевом состоянии, поставил я себе задачу. Его состояние напрямую зависит от моего, то есть моих навыков. Что я могу сделать сейчас? Я выбрался из воды, достал из личного хранилища большое полотенце, принялся вытираться, что не мешало размышлять, вспоминать, не упустил ли чего. Для начала я качну артефактора на 8 уровень, что потянет за собой цепочку. Следующим будет 4-й фортификатор, очень недешевый навык, а уж что будет на 5-м, даже подумать страшно. Одевшись в чистое, я все же отправился в свои апартаменты, перекусил. Организм начало клонить в сон, хоть я и вынослив, как стадо мамонтов, но нагрузка все-таки не детская. Пришлось бороться с усталостью. Был у меня один способ. Желаете поднять уровень артефактора на 8? Внимание! Будьте внимательны, процедура необратима. Да, нет. Нажав на согласие, я скрутил вокруг указательного пальца кусок золотой проволоки, достав плоскогубцы, откусил излишки, поплевал на ладони для порядка и скрафтил. Легендарный перстень. Уровень 8. Характеристики. Крепость тела 40. Дополнительные характеристики. Каменная кожа. Слияние. Вы изготовили легендарный артефакт, получено 5000 единиц свободного опыта. Название да поговорящее, но все равно почитаем. Каменная кожа, сила сопротивления, зависит от силы воздействия и сопутствующих навыков. Опаньки, у меня теперь есть еще один щит. А сопутствующие навыки – это крепость тела и сопротивление стихиям. Жаль, что не абсолютный щит. Если, конечно, такие бывают. Я покрутил перстень в руке, вид был очень даже презентабельный, даром что из проволоки скручен. Вещь однозначно стоящая. Вот почему всегда так, 100% следующая бежа получится полным фуфлом. Стоит ли пробовать? Конечно, да. Я усмехнулся глупости собственного вопроса. Вообще, стоит посвятить крафту пару-тройку дней, а лучше неделю, пока не надоест. Говорят, с таким везением, точнее, пишут на форуме, крафтить сама система велела. А чем занимаюсь я? Скрутил еще одно кольцо, активировал крафт и невесело усмехнулся. Получилось прочности сопротивления стихии воды. Следующее изделие также не блистало характеристиками. Что и требовалось доказать, удача, даже в таком количестве, капризна. Хорошо, но я ведь не для этого артефактора качаю. Бонус, конечно, приятный, даже имба может выпасть. Это всего лишь дополнение к навыку. Мне нужен фортификатор. Для изучения навыка фортификация уровень 4 требуется. Темная материя 10000 единиц. Свободный опыт 10000000 единиц. Навык модификация уровень 4. Навык воятель уровень 4. Навык алхимии уровень 8. Навык артефактора уровень 8. Красный камень мироздания. Внимание! Проверьте наличие требуемого количества темной материи и свободного опыта. В случае нехватки чего-либо, навык изучен не будет. Вот для чего нужен артефактор. И хорошо, что я не знаю об истинной ценности красного камня мироздания. По-любому бы жаба задушила. А так, кто у нас молодец? Дядя Феникс 104 уровня отроду тьфу ты, неважно. Я теперь фортификатор 4 уровня. Едва ли таких игроков пятерка на сектор наберется. Но это не имеет особого значения, потому как этот уровень проходной. Любой, кто начинает изучать фортификатора, рано или поздно, приходит к такому выводу. Ведь что он, по сути, дает? Ускорение в строительстве. Позволяет работать с более плотными, благородными материалами, металлу, стекло. Ну и что, такой специалист будет востребован до определенного этапа. Если не станет развиваться дальше, надобность в нем отпадет, по крайней мере, у того клана, в котором состоит фортификатор, недоучка. Разумеется, клану это невыгодно, глава всеми силами будет стараться развить, а пока сокланы зарабатывают на расходные материалы и артефакты, фортификатор работает алхимиком или артефактором, по мне так скучища. И да, почему я об этом рассуждаю? Да потому что тяну время, боюсь заглянуть в требования к пятому уровню, но деваться некуда. Для изучения навыка фортификация уровень 5 требуется. Темная материя 100000 единиц. Свободный опыт 10000000000000 единиц. Камень перемен. Навык щита 5 стихий уровень 5. Навык модификация уровень 5. Навык воятель уровень 5. Навык алхимии уровень 10. Навык артефактора уровень 10. Ограничение. Уровень 105. Внимание! Проверьте наличие требуемого количества темной материи и свободного опыта. В случае нехватки чего-либо, навык изучен не будет. Ту-ту-ту, я почесал затылок, внимательно присматриваясь к требованиям. У меня есть все, точнее, будет при должном усердии, кроме двух пунктов. Навык щита 5 стихий, а ведь это тоже в наличии, не полностью, правда, и это малость напрягало. Щит времени дали за гринда, его еще нужно изучить, но это позднее, главное, что он есть. Не хватает щита огня, а в перспективе боевого щита огня 5 уровня. Я посмотрел на потолок. Система, а система, может, выдашь мне его просто так, а я потом, как-нибудь, что-нибудь верну. Система промолчала. Лишь счет холла сначала немного просел, а затем пополнился на 300 с копейками тысяч опыта. Ну, сам так сам, понял, принял. Хорошо, что у меня на повестке, знаю, что много чего, первоочередное. Митрич, колдырь старый, очень надеюсь, что ты в грандиозном запое, это был бы самый простой вариант, а худший обнулен или попал в рабство. Впрочем, рано его хороню, нужно просто выйти на терру. Есть и другие дела. Они могут подождать. Оказавшись в родном мире, я не стал спешить в коттедж. Первым делом, переместился в горы и вовсе не на Алтае. Страна у нас необъятная и природой не обижена. Равнины, моря, реки, в том числе и скалы. Ключевская сопка, что находилась в десятке километров от места моей высадки, занял весь восточный горизонт. Это был действующий вулкан, Знатоки говорят, что он ничем не отличается от вулкана Фудзиима. В Японии я пока что не был, но зрелище, что мне открылось, впечатляло. Громадина, покрытая снегом, настоящий вулкан. К счастью или нет, но мне не нужно было лезть в жерло и вообще, я тут, можно сказать, случайно оказался. Одна из вокзальных точек Спиридоновны вела именно сюда. Я осмотрелся, нашел скальный массив на севере, находился он недалеко, так что добираться пришлось чуть меньше часа. Для прокачанного игрока не проблема, пробежался вот тебе и скалы. Напрягало молчание Митрича, он должен был получить мои сообщения, а следовательно, ответить. Что могло случиться, неужели все, потерял напарника, размышлял я, изымая из скалы крупный кусок породы. Навык фортификатора основательно подрос, за раз получилось создать нишу 2 на 2 метра и столько же в глубину. Механика навыка позволяла перемещать изъятое в личное хранилище, так что я даже не напрягся. Вошел внутрь, углубился еще на 6 метров, уже затем закрыл вход, постаравшись вернуть скале первоначальный вид. Закончив с этим, расширил пространство, разделил его на две части с помощью каменной перегородки. Отойдя на пару шагов назад, полюбовался на содеянное. Моя стена ничем не отличалась от обычной скалы, это уже уровень фортификатора работает. Таким образом, у меня получилось две отдельные комнаты, небольшие, может, чуть меньше коммуналки, но жить я тут не собирался, для другого дела пыхтел. Следующим этапом, я установил модифицированную противопехотную мину. Простая здесь не прокатит, не на обывателей охочусь, а усиленных системными навыками игроков. Прикрыл ее мелкими камнями, стараясь придать естественный вид. Затем занялся установкой датчиков, эта процедура посложнее. Системный оружейник расстарался, создал настоящий шедевр минно-взрывного дела. Помимо многократного увеличения мощности заряда, снабдил устройство полезной функцией. Свой-чужой. Работала она, как известно, просто, на хозяина не реагирует, а придет какой-нибудь остроухий или копытный вражина, разнесет его в пух и прах. Нам с Митричем до таких высот далековато, да и не нужно это, куда проще купить на аукционе. Всего-то надо завязать устройство на артефакт, который у владельца всегда с собой. Я выбрал перстень с каменной кожей, отсканировал, с некоторой опаской дал разрешение на активацию. Есть чего бояться, одно дело, когда мастеру доверяешь, а вдруг он криворукий, или работал над артефактной миной с похмелья, кому мне потом за слив предъявлять. Насколько мог аккуратно, переместился в другую комнату. Здесь все было проще, стена взрыв выдержит, не зря же усиливал, но детонация будет не слабой, как и толчок по той самой стене. Этого достаточно, чтобы столкнуть с неглубокой нишей обычный граненый стакан, он разобьется, и я буду знать, что меня выследили. Враги уже не раз показывали незаурядные способности поиска, так почему бы тут не срастись, будет кому-то сюрприз. Спрашивается, к чему такие сложности? Куда проще проверить по месту, полюбоваться, может даже контейнер повезет отхватить. Но это уже будет ловушка на жадного идиота, что помешает жертве или ее сокланам устроить что-то подобное мне. Правильно, ничего, и я на 100% уверен, что устроит. Но как же, черт возьми, будет приятно осознавать, как в моей простой ловушке разорвало одного или даже парочку ублюдков. Зато в следующий раз не будут ломиться вслед сломя голову. Покончив с ловушкой, я напялил кольцо со вторым я, поменял ник, с внешкой тоже пришлось повозиться, теперь я немного старше и темнее кожей. Портал открылся в столичном парке, ближе к окраине, за растительностью тут не особо следили, так что можно сказать, оказался в лесу. Сориентировался по местности, до старого адреса Митрича примерно 20 минут неспешной ходьбы и отправился на разведку. Погода была прекрасной, парк благоухал хвоей, чирикали птички, как говорил один из бывших коллег, наливая допей. Я прошел мимо такой компании. Тройка мужиков с виду далеко не первой свежести, распивали беленькую из пластиковых стаканчиков. Один из них даже поманил меня, типа «присоединяйся», я лишь ухмыльнулся в ответ. Вот и Митрич, где-то так же заседает, я на это надеялся. Может, стоит по этому лесочку прошвырнуться, радар у меня мощный, за пару часов управлюсь. Обдумав эту мысль, тут же забраковал. Лишняя трата времени, этак мне придется всю столицу шерстить, с областями. Дом, где раньше проживал напарник, находился в спальном районе, старенькая пятиэтажка, стояла напротив обновленного здания лицея. Небольшой микрорайон, В каждом доме по алкомаркету, ногтевому салону и парикмахерской, а в торце одного из соседских домов, расположился ритуальный салон с циничным названием «Грустная точка». Короче, полный комплект услуг. Уже у нужного подъезда, я понял, что Митрич здесь был. Два новеньких, дорогих кроссовера, серебристый и красный, номера у обоих 3 семерки, отличались только буквы. А самое главное, серебристую машину натирал молодой мужик, очень похожий на моего напарника. Морда чуть круглее и наглее, минимум морщин, висящие пузо. Видать, фигурой в мать, подумал я, подходя к нему со спины. Капитан Чибисов, особый отдел, день добрый. Предполагаемый сын Митрича дернулся и уронил тряпку. А, что, ко мне, точнее, к красной корке удостоверения повернулась испуганная физиономия. Кем вам приходится, Еремин Константин Дмитриевич? Я убрал пустую корку в карман. Отцом приходится, неуверенно ответил тот. А, что случилось? Вашего отца разыскивают сотрудники торгового центра Миганом. Если он что-то украл, то я тут ни при чем. Вы не поняли, я едва сдержался, чтобы не скривиться. Это его торговый центр, сотрудники работают на него, люди потеряли своего шефа. Было интересно смотреть на метаморфозы, происходящие с лицом сына Митрича. Из бледного в серое, затем вдруг порозовело, глаза напоминали старые ленинские рубли. Это тот, что в центре. 3 этажа, кинотеатр. Совершенно верно, перебил я, замечая еще большие перемены. Я не спрашивал у Митрича, как зовут его сына, неинтересно, считал его хапугой, и сейчас это подтверждалось. Глаза молодого мужчины налились алчностью, он лихорадочно думал, я даже предполагал тему размышлений. Вот бы сейчас папаня пропал, а мы, нет, я ближайший родственник. Похоже, он начал прикидывать, что будет говорить начальнику при увольнении. Пришлось его приземлять. Он задолжал крупную сумму в бюджет города махинацией с налогами, дело уже передано в прокуратуру, жадная мечтательность сменилась на вороватость. Мне нравилось на это смотреть. В случае неуплаты имущество будет изъято, я как бы невзначай перевел взгляд на кроссовер. Он ушел в магазин позавчера днем, да так и не вернулся. Выпалил мужчина, загораживая обзор на машину, а так как их было две, он начал метаться. И вообще, отец давно сам по себе и в нашей квартире не прописан. «Коля», — раздался зычный женский голос. Я поднял взгляд, с балкона 3-го этажа выглядывала женщина в домашнем халате. «А ты мою машину натер воском?» Коля махнул ей рукой, не сводя с меня взгляда. «Так значит, он ушел, вы его искали?» — уточнил я. «Нет», — быстро ответил тот. «Николай, кто это? По поводу дома разговариваешь? Я тоже хочу, сейчас спущусь. Закрой балкон, женщина!» Не выдержав, проорал Николай. «Дома сидеть!» Теперь его морда покраснела, злой взгляд метался, выдавая истинные чувства. «Даже заявление в полицию не подавали?» «Нет, я же говорю, он здесь давно не живет, зашел в гости с тортиком, а потом ушел». «С тортиком? Как же? Как минимум 2 совсем недешевые машины, зная Митрича, можно предположить, что и наличных гору отвалил, разговоры про дом. В общем-то, это не мое дело, пусть старик сам разбирается, если еще жив». «Хорошо, спасибо, так и запишем», не показывая эмоций, сказал я. Развернулся и, не прощаясь, пошел в сторону метро. Там было еще одно место его вероятного пребывания. Глава 20. В пору жадной поздней юности, это было в 90-х годах, я считал бомжей людьми, не сумевшими приспособиться. Да, такое тоже имело место быть. А в остальном, это жертвы зеленого змея, здесь тоже, правда. Казалось, вот дай им работу, и те с радостью вольются в ряды добропорядочных граждан. А на деле, немного по-другому, за спасительный шанс хватались единицы. Остальных же устраивало подобное существование. Типа свобода, хожу где вздумается, пью когда хочу, напожрать можно насшибать, либо откопаю в мусорном контейнере, там же найдутся средства на бухлишко. Для многих бомжей, это образ жизни, что-то вроде хиппи из 60-х, дети цветов. С Митичем мне повезло, считай, первый же бомж стал соратником и хорошим напарником. Возможно, тут не обошлось без вмешательства системы, что ей мешало помимо внедрения сути направить меня или его в нужную сторону. Теперь мне следовало отыскать этого напарника, что могло превратиться в непростое дело, может и невозможное. Глядя на неплохо одетых бомжей, что терлись в подземном переходе, Я старался не думать о плохом, направил мысли в конструктивное русло. Начнем с внешнего вида. Не слишком ли новенькая одежка? На парочке немытых бородачей, не только они щеголяли в обновках, сидящая на коленях старушка, обута в недешевые кроссовки. В бытность обывателям такие я себе позволить не мог. Не только это, наблюдательность позволила разглядеть торчащие из-под рукава браслеты из желтого металла. Это могла быть копеечная побрякушка, но глаз у меня наметан, наблюдательность прокачана. Еще множество мелких деталей составляли общую картину. Что же получается? Митрич решил пройтись по местам боевой славы, ну или просто хлебным точкам, выпил, возрадовался и давай одаривать своих бывших коллег всеми доступными прелестями. А доступно ему было многое, не у всякого обывательского миллиардера найдется столько свободных средств. Ладно, начнем с леди в кроссовках. Митрич-то, да, появлялся, дама с золотым браслетом, разговорилась после того, как я сунул в ее картонную коробочку тысячную купюру. Подарив мне беззубую улыбку, она продолжила. С Сашкой-мусорщиком он ушел, не помню когда, она почесала сальные лохмы. Вчера, наверное, а может и в воскресенье, старая, память подводит. С первого взгляда я принял ее за старушку, а сейчас видел, что возраст не превышал и 50, она младше меня. А где этого Сашку найти? Я достал бутылку беленькой. Бомжиху не интересовало, откуда она взялась у парня в легкой одежде и без ручной клади, восприняла как должное, тут же спрятав протянутое пойло, в складках своей одежды. Так известно где, на заброшенной стройке там, она махнула рукой в предполагаемом направлении. За печатниками пустырь, вот в подвале и найдешь, а колбаски у тебя не найдется с хлебушком, решила понаглеть бомжиха, когда я уже развернулся. Человек я не жадный, выдал ей палку вареной и буханку белого хлеба. Волшебник, донеслось мне вслед. Мерлин во, хи-хи-хи. Я поспрашивал и других. Вонючий бородач в дорогой кожаной куртке подтвердил слова дамы в кроссовках. Было это позавчера, Митрич пришел с ящиком дорого пойла, виски не виски, бородач в этом не разбирался, главное, чтоб в голову било. Выпили этот ящик, Митрич сходил еще за одним, веселье продолжилось, а потом пришли полицейские и разогнали всю малину. Это все-таки подземный переход, а не база отдыха. Чудной он какой-то был, морда вроде старая, но холеная, и руки молодые. Все в клан какой-то звал. Серые волки, вроде. Получив тысячную купюру, довольный бородач отчалил. Феникс, Митрич, колдырь ты старый, забыл о моих наставлениях, дорога не заняла много времени, перешел на другую сторону проспекта, прошелся по второстепенной улице. Когда-то стройка была огорожена забором из профлиста, не знаю, сколько прошло времени, похоже, больше одного десятилетия. Большую часть ограждения разворовали, то, что осталось, было мятым и ржавым. Заброшенная стройка представляла из себя длинное трехэтажное здание из белого кирпича. С одной стороны, строители начали возводить четвертый, да на том и заглохло. Я не стал задумываться о причинах, куда важнее обыскать все здание и поможет в этом судейский навык. Накинув саван безразличия, я неспешно прошелся вдоль всего недостроя, нашел пару сигнатур животных, скорее всего, бродячие собаки. Несколько человеческих обнаружилось в дальнем конце недостроя, на втором этаже. Стоило проникнуть в здание через окно, как почувствовалась амбре отхожего места. Сразу видно, место здесь жилое, хоть и недостроенное. Стараясь не наступить на следы жизнедеятельности, я поднялся по ступеням. Донеслись пьяные голоса, кто-то спорил, другой говорил пьяно, но грозно. Неспешно пройдя коридором, заглянул в нужную комнату. Разве можно так жить? Воняло здесь, как на свалке, просаленное шматье, горы пустой посуды вперемешку с остатками еды и еще каким-то дерьмом. Среди всего этого великолепия стоял стол из ящиков с промятым листом гипсокартона поверху. То, что находилось на нем, коренным образом диссонировало с обстановкой. Бутылки виски, коньяка, джина, запеченная членистоногая в виде здоровенного краба, икра черная, икра красная, еще какое-то филе, возможно, семга. Стол выглядел дороже некоторых автомобилей, но собутыльников это не волновало. Да у них тут рыбный день. Их было двое, те же бомжи. Тот, который говорил грозно, возлежал на подстилке из картона, почесывая зад. Он тянул коктейль или что-то подобное через соломинку. Несмотря на то, что жизнь удалась, физиономия была хмурой. Видимо, образ поддерживал, а может и всегда таким был, или, татухи тому виной, в виде перстней на пальцах. Второй выглядел мордой попроще, зато в одной руке клешня краба, а во второй бутылка коньяка. Бомж не заморачивался, пил прямо из горла. Но привлекло меня другое. Слева от стола, прямо на загаженном полу, лежал системный контейнер. «Откуда же ты здесь взялся?» «Дорогой». «Да я тебе говорю, Сань, а ты слушай, ёб». Саня, скорее всего, тот самый мусорщик, сделал глоток коньяка и постарался сфокусировать взгляд на собеседнике, но на глаза попалась крабья клешня, и он принялся закусывать, а суровый любитель коктейлей продолжил. «Мусорща вообще не в тему, ёб, чё ты там нароешь?» «Да я тебе говорю, ёб, берешь терпилу и обуваешь». «Ик», — ответил ему Саня, он уже потерял дар речи. «Мне надоело слушать этот бесполезный пьяный трёп». Примерная картина произошедшего представлялась просто. Митрич нажрался до полного погружения, и кто-то из них, скорее всего, бомж с перстнями, его обнулил. Убить игрока 48 уровня, даже опытному обывателю непросто, но этот старательный, долго пытался и был вознагражден. Напарник по простоте душевной засветил прессом бабла, вот и поплатился. Мне интересно другое, почему система никак на это не реагирует? Что-то вроде естественного отбора. Если тебя даже обыватель завалил, то на кой хрен ты нужен? Логика в этом есть. Защитник должен развиваться, бить тварей, а не бухать до потери сознания. Ладно, на эту тему можно потом поразмышлять. У меня еще дел не в проворот. Приготовившись словить системное предупреждение или штраф, я активировал пугача. Ненадолго, какая-то секунда. Зато результат порадовал. Подскочили оба, словно и не пили вовсе, бодрячком. Прыг-скок, столкнулись в проеме и, вопя, что-то невразумительное, ломанулись к лестничному маршу. Топот затих, а я прислушался к себе, ожидая мата от системы. Прошла минута, две, тишина, никакого наказания не последовало. Наверное, они и вправду косячники, раз вездесущая не вступилась, решил я, подбирая системный контейнер. Мне нужно было убедиться в принадлежности предмета, чтобы его вскрыть. Я нашел помещение побольше и почище, мало ли что там находится. На пол посыпались коробки, пакеты, артефакты, звякнуло стекло, в нос ударил запах спиртного. За несколько секунд большая часть помещения заполнилась бухлом и закуской. Я вздохнул. «Это сколько же ты пить собирался или кого поить? Разве что роту солдат, да и то, мне кажется, многовато». Мне пришлось повозиться, чтобы отыскать в этом хламе нужные мне предметы. Универсальные руны переноса, тех оказалось около 200, нож, полуторный меч, автомат Калашникова. Нахрена тебе автомат? Все, что принадлежало системе, я сразу пихал в личное хранилище, бежа скрафченное и обывательское, все вперемешку, алхимический порошок, эликсиры, спрей. Нашел два камня сути и пистолет Митрича, у меня уже не было сомнений, что это именно его вещи. Третий камень сути, использовался по назначению. Но где же ты сам? Почему молчишь? Чуть подумав, я решил спросить у знающих людей. Феникс, привет. Вопрос на засыпку. Если сливается несистемный игрок с камнем сути в хранилище, куда его кидает? Пока ждал ответа и, прикидывая, кому еще писать, в случае если абонент недоступен, продолжил рыться в запасах алкоголя. Нет, я не искал редкий сорт вискаря, вообще на это дерьмо не смотрел. Просто не хотелось оставлять здесь что-то по-настоящему ценное. Митрич мог не знать цены предмета, что выпал с какой-нибудь твари. Спустя 5 минут, я так ничего и не нашел, уже решился написать доктору, как пришел ответ. Ахмед, привет. Я сам ни разу не пользовался, знакомые игроки говорят, что на терре кидает в ближайший скрытый город, недалеко от выхода, про заводи не знаю. Логично предположить, что игрок, состоящий в клане, залетит в клан Холл, если, конечно, таковой есть. Феникс, понял, ресеется сразу, или какое-то время проходит. Ответа пришлось ждать 10 минут, видимо, ему пришлось уточнять, на первом этаже послышался шум. Судя по карте, приближалось несколько обывателей. Все правильно, страх страхом, а бухлишка-то здесь осталась, зная реалии, рассудил я. Ахмед, не меньше земных суток, никто точно не сказал. Феникс, спасибо, Ахмед, с меня причитается. Ахмед, ни за что, обращайся. Если так, то Митрич мог еще не рискнуться. Что остается мне? Конечно же, бежать в скрытый город. Осмотрев склад бухлой закуски, махнул рукой. Будет бомжам приятный сюрприз. Открыв портал, шагнул в царство сверкающего кафеля и запаха хлорки. Хозяин этого кафе был игроком, вот и озаботился притоком клиентов. Я здесь бывал, готовит неплохие чебуреки, кофе только растворимый, в любом случае мне сейчас не до еды. Миновав стойку, подмигнул улыбчивой девушке на кассе и вышел на улицу. Яркое солнышко светило прямо в глаза, что не помешало мне разглядеть 4 красные точки на карте. У меня было небольшое преимущество, судейский навык, замечал противника немного раньше. Но сейчас мне это никак не поможет. Лошади, судя по виду, это были именно они, стояли недалеко от входа в скрытый город. А это значит, что меня срисуют, стоит только приблизиться. Будь я хоть трижды загримированный с левым ником, война между кланами позволит противникам друг дружку обнаруживать, и хорошо, что расстояние не такое большое. В любом случае внутрь без боя мне не попасть, а если учесть количество и опыт противника, меня сольют в течение нескольких минут. На респ я, разумеется, не спешил успеется еще, нужно было подобрать местечко для наблюдения и ожидания. Осмотревшись по сторонам, я сразу нашел то, что нужно. Городская библиотека, хранилище знаний, занимало 2 этажа, где второй был читальным залом. Мне пришлось доставать свои обывательские документы, заводить читательскую карточку, благо я никуда не спешил. Подобрав пару книжек и несколько журналов, устроился у окна, через которое открывался вид на площадь, в дальнем ее конце находился вход в скрытый город. Место было удобным, хоть и далековато для навыка обнаружения, но тут уже ничего не поделаешь, это палка о двух концах. Листая географический журнал, я поглядывал в окно, ничего из ряда вон не происходило. Люди ходят по своим делам, по улицам ездит транспорт, сама библиотека своей обстановкой воздействовала на меня умиротворяюще. Несколько мужчин и женщин из обывателей сидели, уткнувшись в фолианты, запах знаний нагонял сон. Чтоб отвлечься с пользой, написал очередное сообщение Митричу. «Феникс, как очнешься, никуда не спеши, приди в себя, осмотрись. Ты должен риснуться, воскреснуть, в скрытом городе, я тебе про них рассказывал, недалеко от выхода на Терру. В конфликты не вступай, на провокации не ведись, если не будет выбора, бить можно только по красным. Не забудь про щиты, от всего не спасут, но хоть как-то помогут. Жду тебя на Терре, недалеко от входа, городская библиотека. Как придешь в себя, обязательно напиши». Отправив сообщение, оценил обстановку, на улице все спокойно, благодаря прокачанному зрению, заметил, что 4 наблюдателей у входа в скрытый город сменили. Ников и цвета отсюда не видно, но глядя на этих людей, точнее игроков, становится понятно, что они вовсе не на свидание пришли, ждут. Однако о возможных партнерах речи не идет. Я опять взялся за журнал, автор статьи приводил интересные исторические факты, но докопаться до сути мне не удалось, пришло долгожданное сообщение. Брами, я закончил со сбором информации по клиенту, гордый уровень 80. Старый игрок, биологический возраст 90 лет, родился в Твери, суть получил в 63 года. Ник произошел от фамилии Гордеев. Я читал и представлял удивление несчастного старика, в те времена не было интернета и никаких сервисов мгновенных сообщений, но люди как-то приспосабливались. Даже думать не хочется, скольких из них сгноили по психлечебницам и специализированным тюрьмам, а ведь где-то и на кострах сжигали. У гордого множество друзей, всех объединяет одно обстоятельство, когда-то они пострадали от действий топовых кланов и сумели выжить. Я ничуть не удивился, когда обнаружил среди его хороших знакомых Ахмета с тактиком. Брамий так и писал, видится часто, встречаются обычно в том самом кафе, о котором упоминал гордый. Информации было много, адреса и не только на Терре. Брамий проследил их передвижение по нескольким заводям, принадлежащим серым лошадям, клану Максимум, Вейдун. Ребятки гуляли везде, где возможно, включая заводи, принадлежащие европейским и североамериканским кланам. География у них большая, а главное, Брамий проверил почти десяток игроков, входящих в круг общения гордого, нигде их интересы не соприкасались с интересами стальных коней. Не так чтобы я был на 100% уверен в этих ребятах, но лучших кандидатур мне не найти, сделав для себя вывод, я написал их главному. «Феникс, нужна помощь, вытащить игрока 48 уровня. Столица, скрытый город, центральный выход. Заплачу, сколько скажешь». Эти люди жадностью не страдали, потому я не особо скрывал своего интереса, плюс, будет еще одна проверка лояльности. «Ахмед, поможем, но у нас не так много игроков сотого уровня, на многое не рассчитывай, я так понял, эльфы или лошади стоят на входе, Феникс, да и на выходе, скорее всего, тоже, думаю, патрули лошадей, собирающие молодняк, тоже не спят, не хотелось бы, чтоб мой человек попал в их лапы, сделаем так, вы наблюдаете, как Митрич появится в поле вашего зрения, я начинаю отвлекающие маневры, на том и порешили, я принялся ждать, поглядывая в окно и бесцельно листая журналы. Ахмед же доложился о готовности. 4 высокоуровневых игрока заняли позиции ближе к выходу из скрытого города, 2 на входе. Пошла информация о передвижении противника, патрули гопоты, как я и ожидал, никуда не делись. А в общих чертах складывалось впечатление, что они никого не ждут. Обычный день, можно сказать, трудовые будни. Глава 21. Спустя примерно 2,5 часа, когда я уже начал терять терпение и подумывать, что дела пошли не так, как мне нужно, доложился мой наблюдатель. Ахмед, есть контакт, Митрич, уровень 48, как и говорил. Появился недалеко от выхода, мужик в прострации, патруль заинтересовался, перехватываем. Феникс, принял, выхожу. К тому времени я уже находился на улице, чтобы привлечь внимание, снял кольцо со вторым я, вновь став Фениксом 104 уровня. Срисовали меня раньше предполагаемого времени, видимо, наблюдатели из нейтральных игроков не дремали. Когда до входа оставалось примерно 200 метров, навстречу вышло несколько игроков, все смотрели на меня, так что ошибки быть не могло. Ну что, потанцуем. Делая вид, что не замечаю встрепенувшихся игроков, я слегка подкорректировал маршрут, свернул влево. Там находился торговый центр, в него и направился. Наблюдатели, видимо, не получили четких инструкций, так что никаких действий не предпринимали, занимаясь строго преследованием. Митрич, что случилось, шеф? Там пещера была, выпнули. А я же у Сашки мусорщика гостил. Я прекрасно его понимал, отдыхал себе в Алканирване, слюни пускал, а тут раз, разряд дефибриллятора и лежишь ты на холодном камне абсолютно трезвый. Вряд ли кому-то такое понравится. Феникс, ищи Ахмета или тактика, делай, что они говорят. Ахмед, тут движуха началась, все дела бросили, рванули на Терру. Феникс, отлично, хватайте Митрича и безопасное место его, позднее свяжусь. Теперь осталось самое простое, оторваться от хвоста и постараться провернуть это, как можно более болезненно для противника. Автоматические двери торгового центра не успевали закрываться, поток обывателей был непрерывным, в основном женщины с детьми, редкие мужчины довольными не выглядели. В этот поток я и пристроился, в надежде, что лошади не настолько отмороженные, не станут валить кучу народа ради одного игрока. Я не ошибся, до эскалаторов добрался без проблем, да только наверху меня уже ждали, тройка ушастых, среди них один знакомец, серый вепрь уровень 101. Разумеется, я видел их на карте, ну не бежать же теперь, отстреливаясь с двух рук, как в третьесортном боевике, тем более зажали с двух сторон. «Ты идешь с нами», – процедил тот, когда между нами оставалось несколько метров. «Мама, смотри, у дяди большой ножик», – звонко пропищала глазастая девчушка. «Виолетта, иди ко мне, быстро», – мамаша отреагировала не столь восторженно, подтянула ребенка к себе и бочком. «А, привет, свинья, здороваться не учили?» И без того перекошенный в злобе вепрь покраснел и пошел белыми пятнами. Обыватели, чуя неприятности, стали обходить нас стороной. Я тоже не стоял на месте, но и с эльфами уходить не собирался. Один из них готовил какую-то пакость, в правой руке что-то белело. Может, и зря я сюда зашел, если начнут атаковать по-взрослому, могут быть жертвы, промелькнула здравая мысль. Не понравились мне взгляды этой троицы, не любят они людей, обывателей тем более. Потому я не стал задерживаться, свернул влево к стене. «Стоять, обезьяна!» Открылась дверь с надписью для персонала, оттуда вышел лысоватый плотный мужик с бейджиком. Я перехватил дверь и скользнул внутрь. «Эй, куда?» «Для персонала, ой, это его эльфы оттолкнули». Я сорвался с места, как только оказался в полутемном коридоре. Коснулся стены, начал открываться портал, все было сделано с таким расчетом, что заскочить я не успею. Помчался дальше, забежал в комнату, чувствуя, как настигают. Успел открыть портал и выскочить в редколесье. Тут же прошел удар в спину, отправляя меня в полет. Портал схлопнулся, отмечая, что каменная кожа неплохо справляется, Я вскочил на ноги и припустил к свободному от деревьев пространству. Раздался едва слышный хлопок, несмотря на лесной шум. Я сумел его различить и потому прыгнул щучкой за ближайшие кусты. Затрещало, захрустело. Толстые белые нити жадно скручивали несчастный куст. Не прошло и секунды, как он превратился в упакованную новогоднюю ель. «Вот что за пакость ты готовил, упаковать меня хотел? Ладно, найдутся сюрпризы и для вас». Закинувшись боевым коктейлем, я активировал почти бесполезный в этой ситуации саван безразличия. В траву упала открытая бутыль с водой. Та начала вытекать, грозясь просочиться в почву. Я не дал этому произойти. Несколько десятков тонких ледяных игл со свистом вспороли воздух и, покрыв пространство в несколько метров, устремились к цели. Я не стал ждать, мониторя карту, быстро на четвереньках перебрался на несколько метров в сторону. Одновременно послышался громкий звук удара, словно градом камней о лист фанеры. Тут же раздался громкий смех. «Да ты слабак, кто с водой против первородных выходит? Медленная обезьяна, ничего ты не успеваешь». Пока Ильф болтал, красных отметок на карте все прибавлялось, я насчитал более 25 противников, затем сбился. Раздался свист, переходящий в гул. Я вскочил, одновременно активируя боевой щит воздуха и вовремя, в то же мгновение в него врезался здоровенный кусок льда. Вспышка, треск, щит выдержал, к сожалению, от воздействия света он не защищал, несмотря на то, что я успел закрыть глаза, яркая вспышка пробила сквозь веки. «Почувствуй настоящую мощь, человечек, как же ты меня достал, все треплешься и треплешься, перворожденный, сука, держи, наслаждайся». Деактивируя боевой щит воздуха, я запустил своего монстра. Воздух наполнился хищным шипением, через пару секунд донесся крик первой жертвы. Был у меня для них сюрприз, возможно, до ублюдков в тот раз не дошло, посчитали его одноразовым артефактом. Чакрам сансара, уровень 10, характеристики, сила атаки плюс 10, сила атаки плюс 10, сила атаки плюс 10, сила атаки плюс 10, сила атаки плюс 10, критический урон плюс 10, критический урон плюс 10, критический урон плюс 10, критический урон плюс 10, критический урон плюс 10, дополнительные характеристики, карусель сансары, развоплощение. Друзья навек, сопротивление стихиям 50, игнорирование физических щитов, игнорирование энергетических щитов, масштабирование, ячейки для заключенных сущностей, 10 штук, а вот хрен там, многоразовый, навек точно хватит, жаль, что сущностями не прибарахлился, было бы еще интереснее, хрясь, ахр, чей-то возглас захлебнулся кровью, я разлепил полуослепшие глаза, ко мне спешило несколько ушастых и не только они, люди тоже были. Сверкнувший на солнце чакрам улетел за деревья, оттуда донесся новый крик боли. Справа промелькнула еще одна, и это была не последняя копия. Карусель сегодня радовала, сансара продолжала нести смерть. «Где ты, падаль ушастая? Выходи!» — крикнул я, замечая, как сзади ко мне подкрадываются. Опять карта выручает. Свист металла, меч рассек воздух. Я извернулся в немыслимом маневре, острая кромка задела за рукав. Щит спас, но куртка испорчена. Мозг успевал отмечать все, против меня был не вепрь, один из его подручных, тот, что баловался с сетью. А еще, за его спиной промелькнул чакрам. Я ушел влево, уворачиваясь от очередного выпада. Эльф был быстр, настолько быстр, что завышенные с помощью навыков и бежехарактеристики едва поспевали за его движениями. Это хорошо, что я успел поменять несколько колец и закинулся эликсиром на ловкость. Сталь свистнула в миллиметре от уха, обдав, казалось, горячим воздухом. Симпатичную морду эльфа перекосило от злобы, зашипел сквозь зубы, брызгая слюной. Я не стал мудрить, ему под ноги полетела капсула с омутом. Она еще не успела коснуться земли, как за моей спиной возник воздушный щит. Хрясь, не знаю, что за навык, но щит справился. А-а, ублюдочный эльф пытался отпрыгнуть, но одна нога все же провалилась в бездонный омут. 10-й уровень алхимика. Это вам не пятый, даже не седьмой, диаметр огромен, не каждый системный сторожил справится. Половина тела эльфа уже провалилась, вопящая голова, к сожалению, осталась снаружи. Понимая, что это ненадолго, я быстро потерял к нему интерес, к тому же ко мне спешило сразу несколько красных сигнатур. Прыжок. Совершив сальто назад, я решил две задачи, ушел от атаки и перепрыгнул через собственный щит, оказавшись в относительно безопасном положении. Воздух загудел, Ко мне приближалось нечто убийственное и что-то подсказывало, щиты вряд ли помогут, если только земляной. Мысли не расходились с делом, в ту же секунду грунт под ногами вздыбился, прямо передо мной выросла стена из земли и камня. Щит не успел до конца сформироваться, как в него прилетело что-то настолько мощное, не только твердь, сам воздух содрогнулся. Не удержавшись на ногах, я упал на бок, но тут же вскочил, щит к моей удаче выдержал одно попадание, большего и не требовалось. Я коснулся стены, открывая портал в каменный мешок, оказавшись внутри, едва не оглох от наступившей тишины. Контраст был настолько разительным, что я не сразу пришел в себя, пришлось приспосабливаться. Сделал несколько шагов к противоположной каменной стене, на ходу обновив боевой коктейль, в этот раз добавил чистый след. Затем открыл новый портал, вывалился наружу, вдыхая свежий воздух, наполненный хвоей и разнотравья. Эх, хорошо здесь, спокойно, устроившись на пятой точке, я оперся спиной о скалу и сделал глоток ароматного чая. Ахмед, мы в безопасности, можешь сворачиваться. Феникс, принял, я скоро. Глядя на белеющую вершину Ключевской сопки, я ждал реакции. Мне было важно знать, найдут ли этот портал, если да, то что за навык отвечает за поиск. Я не зря использовал чистый след внутри каменного мешка, это тоже часть проверки. Найдут один, запнутся ли на поиске второго, и последний вопрос, как с этим бороться. Прошло несколько минут, по скале, к которой я прислонился спиной, прошла вибрация, 6 метров каменной породы, не смогли погасить инерцию взрыва. Все-таки нашли, суки ушастые. Не став ждать, я открыл портал в каменный мешок, стараясь держаться при этом в стороне. Из арки пыхнуло дымом, расчет оказался верным. Противник только шагнул внутрь, сработала мина, избыточное давление успело выйти через его арку, затем портал схлопнулся. В подтверждение моих мыслей я увидел лежащее на полу тело, и оно шевелилось. Гребаный эльф оказался живучим, но это ему не поможет. За долю секунды материализовавшееся плазменное копье влетело в ушастую голову, превращая в прах, кости и мозги, тело конвульсивно дернулось. Спустя несколько секунд системная оболочка истаяла, появился контейнер. Подобрав его, я собрался уйти, одна из стен начала истаивать, образуя арку портала. Эльфы или кто-то еще решили не ждать, тем хуже для вас, зло решил я. Стена тьмы, послышалась испуганная речь, метание теней. Сквозь стену я запустил уже вернувшуюся в личное хранилище Сансару. Если прежнего опыта показалось мало, побегайте еще. Успокоившись на этом, я открыл портал наружу, затем еще один. Пройдя промежуточными точками, я встретился с тактиком. Тот открыл портал в то самое кафе «Дед Хамза». Пройдя служебным коридором, мы попали в зал для банкетов. Там и обнаружилась компания из 4 человек. Митрич был среди них, увидел меня и стыдливо опустил взгляд. «Ну, все хорошо, что хорошо кончается», — изрек Ахмед. «Митрич, прости, шеф, бесы попутали. Все барахло потерял и камни сути, но примерно помню где». «Феникс, забей, я уже там был, все что нужно подобрал». На лице напарника проявилось облегчение, некоторые, включая Ахмета, это заметили, на лицах появились усмешки. Я так и не спросила, каково это, вернуться с той стороны. Поинтересовалась Офелия. Нам уже доводилось встречаться, уровень у нее 59-й, значит, и камнями сути не пользовалась. По глазам ее друзей видно, что дамочка постоянно задает этот вопрос. «Да чего там рассказывать?» Стушевавшись под несколькими взглядами, начал Митрич. «Как умер, не помню, виноватый взгляд на меня. Потом, значит, током шарахнуло, и я глаза открыл, гляжу потолок каменный, а в голове пустота». Тактик на это, понимающе хмыкнул, переглядываясь с Самсоном, кряжестым игроком 100-го уровня. А Митрич между тем продолжал. «На келью похоже, каменное ложе, стульчик такой же, на нем я свои шмотки и нашел, голым оказался». Он почему-то посмотрел на Офелию, а та, едва ли не театрально прикрыла в ужасе ротик. «Ну так я пока телился, перед глазами появился минутный таймер, прикинул хрен к носу и начал сползать с жесткой кроватки, кое-как успел одеться и выпнули. Хорошо, что сообразил. По первой не до всех доходит, система голыми вышвыривает». После пригласительного жеста Ахмета, я уселся за накрытый стол. Кажется, на Востоке его называют дастархан. Именно так он и выглядел, заставленным всевозможными яствами. Исходящий ароматом лагман, рассыпчатый плов выглядел не менее привлекательно, нарезанные овощи, фрукты, сладкий десерт, У меня разбежались глаза от разнообразия. Пришлось сдерживать слюноотделение, благо радушный хозяин понимал все без слов. Передо мной уже стояла глубокая тарелка с лагманом, а рядышком – лепешка лаваша. Уважил Ахмед, уважил, откинувшись на спинку. После молчаливого обильного насыщения, я с удовольствием пил горячий чай. Довольными выглядели все, кроме Митрича. Тот явно ждал чего-то спиртного, уже 3 кружки чая выпил, да так и не дождался. Надо бы поохотиться, начал я и вовсе не из вежливости. Хотелось посмотреть на их потенциал поближе, пройти боевое сложивание. Может, завтра, в охотничьих угодьях вы уже бывали. У меня еще было время перед работой с клинками, если что потерпит денек-другой, а я еще раз проверю возможных сокланов. Ахмед с тактиком переглянулись, старший кивнул младшему. «Мы не против», — ответил Ахмед. «Количество охотников значение имеет?» «Нет, главное, чтобы сотки и привязаны были, умереть там как 2 пальца», — я улыбнулся присмиревшей Офелии. «Легко в общем, на том и порешили, сбор через сутки в том же небоскребе». Уже через полчаса мы с Митричем были в заводе, перед тем как войти в холл, я принял его в клан. «Извини, шеф, виноват, исправлюсь», — пробубнил напарник, опустив глаза. «Говорю же, забей. Главное, чтобы на ус намотал. Кстати, нагулялся, опять издеваешься над старым больным человеком, да я ж только чуть расслабился. Правда, от родственников сбежать пришлось», — я вскинул бровь. «Прав ты, хапуги, куда раньше смотрел, не понимаю, сколько наличных было, все выскребли, машины, квартиры, дом внуки не слезли пока тьфу, не хочу вспоминать. Сбежал я от них в общем, нашел магазин системный, потом знакомцев встретил. Сашку-мусорщика, ага, его родимого да там и других полно было, а бичара с татухами на пальцах, не отставал я, грозный такой из себя, белый, да-да, и он был, судя по загоревшимся глазам, Митрич хотел поведать мне увлекательную историю их попойки, а затем до него дошло, так это он меня, того, он чиркнул пальцами по горлу, скорее всего, больно уж вид у него матерый, привык кровью все решать, ну, сука гнилая, я его поил, кормил, даже денег дал, а он отмороженный, ты его хоть озолоти и гарем на сотню наложниц подари, все равно будет момента ждать, как бы прирезать и забрать остальное, забей на него, ты же сам виноват, как это забить, тварь же, согласен, таких еще поискать, тебе нужно было сразу его валить, как агрессия прошла, тогда бы система простила, а сейчас все, если прибьешь, отправишься на Терру-13, Митричу новость не понравилась, с угрюмой мордой зашел под защиту купола, заулыбался, лишь когда прибежали котята, таковыми их уже трудно было назвать. Скорее матерые рыси, прыг-скок, завалили довольного Митрича на спину и давая небритую морду вылизывать, а тот смеется, и делая прямо. Через несколько секунд послышалась тихая поступь рокота, напарник не сразу его заметил, только когда тень наползла. «Господь всемогущий!» — встрепенулся тот. «Кто это? Стой, стой, не надо бегать. Сам посмотри, это же Тимофей, новый юнит он хороший, сам пришел. Хороший, мля, встретишь такого хорошего в темноте, сбегать, однако передумал. Ты почитай информацию, на что Тимоха способен, доступ у тебя есть. Используя интерфейс, я осмотрел периметр. Будь что не так, мы бы уже лишились клан Холла, однако все было в порядке. Счет пополнился почти на 200 миллионов опыта, юниты сыты, благодать одним словом. Можно было ненадолго расслабиться, благо теперь было где. Глава 22. Утро началось штатно, я проснулся от того, что кто-то лижет мне лицо. Фу, Касим, отвали, ну и воняет у тебя из пасти. Я уселся, принявшись оттирать физиономию, где-то в коридорах рыкнул Тимофей. Касим, навострив уши, сорвался с места. Заглянув в карту, ничего подозрительного не заметил, сигнатуры 2 юнитов находились на нижних ярусах, третья спешила к ним со всех лап. Опыт приходил регулярно, что неудивительно, клан Холл для тварей, все равно, что красная тряпка быку, как увидит, так и нападет. Эту ситуацию я тоже предусмотрел, почти все широкие проходы заделаны, крупняк не пройдет. Там, где не заделано, доступ ограничен верхними этажами, но в тех местах крупные летуны не проскочат. К тому же теперь клан Холл сам защиту достраивает, мне остается продумывать, как я буду усиливаться перед подъемом на 5-й уровень. Я уже прикинул, купол по большей части выйдет за пределы здания, атаковать будут немилосердно. Друды, ящеры, много кто припрется, боюсь, и разрушители появятся, на шестом уровне уж точно. До тех пор, пока не выстрою защитные стены, это будет настоящая жопа. Грустно повздыхав, я отправился в купель, на ходу выискивая Митрича. Напарник решил загладить вину честным трудом, уж не знаю, ложился он спать или нет, но со вчерашнего дня мастерскую так и не покинул. Пусть работает, как говаривал мой дед, посильный труд только на пользу. Умывшись, сделал легкую разминку и отправился проверять трудолюбивого напарника. Его мастерская была забита цинками патронов, ящиками со стрелковым оружием. Рядом с рабочим столом высилась гора, состоящая из мешков с бежой, с другой стороны, тюки кожи и каких-то тканей. Для полного комплекта не хватало только алхимии, и то я не был уверен, возможно, под горой бежи и шмота найдутся ингредиенты с пилюлями. Привет стахановцам. Решил на следующий уровень заработать, Митрич отдался работе без остатка, иначе как объяснить то, что он подпрыгнул на месте, патроны полетели в разные стороны. Ух, напугал. Это я решил камень сути отработать, просрал же, бестолково. Я на это усмехнулся. Однако напарник уже достиг некоторых высот, так что его труд не лишен смысла. Я взял со стола один из скрафченных предметов, пистолет, отдаленно напоминающий модель Стечкина. Пистолет Стечкина мод, уровень 6. Базовые характеристики. Патрон 9,19 мм. Прицельная дальность 100 м. Скорострельность 40 в мин. Скорость пули 600 мс. Масса без патронов 580 г. Масса с патронами 800 г. Магазин 18 патронов. Характеристики. Вероятность нанесения критического урона 6. Начальная скорость пули плюс 20. Начальная скорость пули плюс 20. Емкость обоймы плюс 75. Отдача минус 30. Дополнительные свойства. Бесшумность. Неплохо, однако даже с такими успехами, тебе долго придется пыхтеть, но идея мне нравится. Сделаем так, месяц крафта, а затем выставляем на аукцион лучшие, что получилось. Если повезет, может треть суммы и заработаешь. Начнешь с завтрашнего дня, сегодня может понадобиться твоя винтовка. Это которая за триллион-то? С опаской поинтересовался напарник. Она самая, истребитель богов. И перестань ее беречь, это всего лишь инструмент. Надо будет, еще купим. Митрич неохотно кивнул. Мой план был прост и опасен одновременно. Напарник засядет на 25-м этаже небоскреба, что выходил торцом на тот самый проспект, на котором проживал пожиратель 400 уровня. Раньше проживал, теперь он веселится в другом конце заводи, и нет на него никакой управы, только бежать и прятаться. Улыбнулся, представив, какой геморрой я подсунул ушастым с лошадьми в придачу. Я преследовал несколько целей. Охота, боевое сложивание, проверка на вшивость. Митрич выступал в роли страховки. Ну и еще кое-что, шкурный интерес, насколько мне известно, в таких местах частенько прячутся системные тайники, было бы неплохо найти хотя бы один, по крайней мере, попытаться. Система любит пытливых, тех, кто не сидит на месте, одаривает их, можно сказать, балует. Здесь, конечно, можно поспорить, что за баловство такое, когда тебя убивают самым варварским способом, а затем воскрешают с помощью дефибриллятора, и ты уже не знаешь, ты ли это или кусок биомассы с пересаженной сутью. Но здесь уже ничего не поделаешь, такова системная жизнь, не хочешь умирать, усиливайся. Кстати, насчет усиления, завалялась у меня одна книжонка. Для изучения навыка щит времени требуется. Навык стихии времени. Темная материя 500 единиц. Свободный опыт 10 000000 единиц. Внимание! Проверьте наличие требуемого количества темной материи и свободного опыта. В случае нехватки чего-либо, навык изучен не будет. Как мне нравится дешевизна в начале. Я принял для себя решение, изучить пока первый уровень, опробовать его в боевых условиях, так и поступил. Затем забрался в интерфейс управления навыком. Благословение времени, позволяет увеличить скорость атаки и перемещения на 50, время действия 2 секунды, время отката 10 секунд, применение на себя. Не совсем щит, но все равно класс. Хотелось изучить сразу до 5-го, но раз уж решил, обкатаю пока первый. Сначала займемся делами. Определив гнездо для напарника, я принялся его благоустраивать, больно не старался. Заделал все двери, лишние окна, оставив лишь 2, да и те уменьшил втрое, чтобы крупная тварь не пролезла. Затем взялся за второе гнездо, Для этого пришлось подняться на 5 этажей выше и пройти в правый конец здания. С этой позиции открывался вид на большую часть перекрестка. Проделал все то же самое, что и в первом гнезде, и провел экскурсию для Митрича. «Так на кого охотиться-то?» – не понял тот. «Ты будешь моей страховкой, если что пойдет не так, валишь всех, кто нападет. Я буду инструктировать, если что», – Митрич лишь кивнул. «Так себе страховка, полноценного обзора нет, напарник невысокого уровня, но хоть какая-то, у меня будет чуть больше шансов. Я уже собирался обустроить еще одно гнездо, в противоположном конце здания, но тут ожил личный чат. Ахмед, мы на оговоренном месте, каковы инструкции? А как, они уже приняли мое лидерство, или это обычная практика? Неважно, работаем с чем есть, ну или с кем». Переместившись к новым друзьям, я насчитал 4 соток, Ахмед, тактик, Самсон и Фагор, с последним мы еще не знакомы. Я кивнул, молодой с виду игрок ответил на приветствие.